Глава 18. «Какие враги?» — спросила Маля. «Я чувствую запах дыма. Дерево, пластик». Ноздри Тулы дрогнули. «Мясо. Город умирает». «Они жгут баньян?» — спросил доктор. Тул затих, насторожив уши, прислушиваясь к чему-то, чего Маля услышать не могла. «Люди убегают». В джунглях загрохотали выстрелы. Их услышала даже Маля, несмотря на расстояние. Испуганные вороны и сойки поднялись в воздух. Стайки воробьев снялись с места. Снова послышались выстрелы. Маля обменялась тревожными взглядами с мышом и доктором. Получеловек продолжал прислушиваться и нюхать воздух. «Наши общие враги, кажется, устали от неудач». «Они уничтожили город?» Доктор собирал медицинские инструменты, швыряя их в сумку. «Мы должны им помочь! Быстро! Мы нужны там!» Собрав остатки лекарств и протянув их доктору, Маля обнаружила, что рука у нее дрожит. Она вспомнила другие деревни, через которые проходили солдатики. Они набирали новобранцев и жгли дома. Вспомнила, как она проходила мимо обгоревших развалин, по которым бродили только тощие собаки да кой волки. «Док», — спросила она, — «может, нам лучше бежать?» Тул зашелся низким вибрирующим смехом. «Девчонка дело говорит. Лучше сбежать и выжить, чем идти в торнадо». Доктор посмотрел на Малю, и от его взгляда она вздрогнула. «Это ты виновата», — сказал он. «Насилие плодит насилие. Я говорил тебе это много раз, но ты не слушала. Ты спустила кой волков на солдата, солдаты сожгли баньян. Око за око. И так, пока весь мир не погибнет». Ветер принес дым, резкий запах горящей жизни, который чувствовала даже Маля. «Почему вы на меня злитесь? Это же не я сожгла город». Доктор Мафуз застегнул сумку и посмотрел на Малю. «Ты идешь или нет?» «Обратно в город?» Маля посмотрела на доктора. «Вы издеваетесь? У нас нет ружей, нас убьют!» «Мы идем не сражаться. Мы должны помочь всем, кому сумеем». «Я никуда не иду». «Маля, ты понимаешь, как тяжело мне было отстоять тебя? Сколько раз я убеждал соседей не изгонять тебя в джунгли? Я ручался за тебя!» Получеловек проревел. «Люди идут! Вам нужно бежать или умрете. Выбирайте, пока выбор не сделали за вас!» Маля повернулась к получеловеку. «Ты пойдешь с нами?» — спросила она. «Поможешь нам?» «Это не моя война!» — засмеялся Тул. Мафуз посмотрел на чудовище. «Ты привел сюда солдат и считаешь, что тебя это не касается?» Тул продемонстрировал зубы, холодно улыбнувшись. «Не я начал эту войну. Не я заставил людей убивать друг друга. Я не выбирал свою судьбу. Я ни в чем не виновен». Он понюхал воздух и махнул рукой в сторону болот. «Но если вы бежите от врагов, я вам помогу в благодарность за лечение». Он выпрямился в полный рост и показался огромным. «Хотя и не полезу в битву, которую нельзя выиграть. Я не собираюсь расставаться с жизнью из-за человека». И тут послышался топот ног. Все, кроме Тула, напряглись. Маля думала, что солдатики бегут по болотам с ружьями наперевес, но это оказались совсем не солдатики. Это была девушка. А Майя. Она остановилась, тяжело дыша. «Ты!» — в ужасе воскликнула она при виде Мали, а потом увидела получеловека. «А Майя!» — тихо сказал доктор Мафуз. «Что происходит? Что там творится? Где твои дети? Где внук Сальваторе?» «Ты!» — повторила она. «Им нужна ты!» — она прищурилась. «Ведь это ты во всем виновата, ошметок! Они ищут тебя! Мы взяли тебя к себе, а ты навела на нас солдат!» «Амайя!» — снова произнес доктор. Но Амайя уже отвернулась и убежала туда, откуда пришла. «Она им расскажет», — решила Маля. «Она выдаст нас солдатикам». Она бросилась за девушкой. Если она сможет догнать Амайю, пока та не вернулась в город, пока она не рассказала все остальным, может быть... Кто-то схватил Малю за рубашку и развернул. Она дернулась, пытаясь вырваться, и упала в грязь. Над ней стоял доктор Мафуз. «Маля, не надо!» Маля поднялась на ноги. «Она бежит к солдатикам. Если она нас выдаст, мы все покойники. Стоит им узнать, в какой стороне искать нас, не останется ни шанса!» Девочка снова бросилась по тропинке, но доктор удержал ее. «Это не оправдывает того, что ты хочешь сделать сама ей», — твердо сказал он. Маля рванулась в сторону, но доктор оказался на удивление сильным. «Она хочет нас убить!» — Маля потянулась за ножом. «Да где же он?» Должно быть, доктор почувствовал ее движение, потому что перехватил руку. «Вечно ты так. Вот ты какая, значит. Прям как солдатики. Убийство — единственный выход». Маля затравленно огляделась, все еще пытаясь высвободиться. Увидела мыша. «Поймай ее!» — крикнула она. «А Майя не должна вернуться в город!» Мышь нерешительно посмотрел на Малю, а потом на доктора. Маля поймала его взгляд. «Она нас выдаст, если ты ее не перехватишь!» «Стой на месте, мышь!» — велел доктор. «Сделай правильный выбор!» Мышь посмотрел на тропинку, по которой убежала Амайя, потом на Малю. Покачал головой. «Она больше меня! Я ее не удержу!» Маля боролась и дергалась, пока не упала на землю, увлекая за собой доктора. Его хватка разжалась, и она сумела вырваться. Поспешно девочка вскочила на ноги и посмотрела на мыша. «Ты трус! Деревенщина!» Мышь повесил голову, но не побежал за Амайей. Доктор медленно встал. Тул с интересом наблюдал за ними. Маля посмотрела в сторону городка. Дым все сгущался. Солдатики, наверное, жгут все, не только городок. Может быть, и урожай. Выжженная земля. Порыв ветра принес дым, и Маля выругалась. Ей нужно было время подготовиться к путешествию на север, но раз Амайя знает их убежище, придется бежать. Готова она или нет, все равно придется идти. «Ты можешь идти?» — спросила она у Тула. Краем глаза она заметила разочарование на лице доктора Мафуза. Разочарование от мысли, что она не собирается покончить с собой. «Ну, значит, это проблема доктора». Тул изучил ее желтым собачьим глазом. «Выбора нет. Идти или сражаться. А если мы будем сражаться, то погибнем». Он был совершенно прав. И почему же она медлит? У них мало еды, нет инструментов, ни мачете, ничего. «Хорошо», — сказала она. «Хорошо». На самом деле ей хотелось кричать от того, как легко и быстро развалился ее план. Отец говорил, что планы боя всегда разваливаются, и этого следует ожидать. Генерал должен приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Это отличает хорошего солдата от плохого. Значит, придется действовать так. «Нам нужно запутать след», — сказала Маля. «Пойдем в болото, по воде». И она указала рукой куда. «А мышь может показать нам дорогу. Он знает эти болота. Мы сможем от них спрятаться». Получеловек согласно кивнул. Дохромал до дерева и оторвал огромную ветку. Ветка громко треснула. Кажется, он решил использовать ее как костыль. «Черт возьми!» — буркнул мышь. «Ты так себя ведешь, когда болеешь?» Получеловек ухмыльнулся и оперся на палку. «Давай, парень, покажи нам тайный путь». Они зашли в воду, и тут Маля поняла, что доктор остался на берегу. Она повернулась к нему. «Док!» Он грустно посмотрел на нее. «Да бросьте, вы же не всерьез, сказала Маля. «Вы правда хотите тут остаться? Подождать, пока Амайя не приведет солдатиков?» Она поманила его за собой. «Они ненавидят вас не меньше, чем меня!» Доктор просто смотрел на нее, и ей стало неуютно. «Какое-то время я думал, что тебя еще можно спасти», — сказал он. «И сделать немного добрей. Остановить», — Мафус покачал головой. «Излечить заразу. Я учил тебя лечить, а не убивать. А ты снова и снова выбираешь насилие». «Вы думаете, что я зря натравила на них кой волков?» — спросила Маля. «Вы предпочли бы остаться там вместе с солдатиками? Они собирались убить вас, сами знаете. Они этого заслужили. Это они во всем виноваты, поскольку начали войну». «А ты ничего не сделала, чтобы остановить ее?» «Если бы у меня было оружие, сделала бы». Получеловек рассмеялся низким смехом. Он похлопал Малю по плечу. «Война кормит сама себя, а, доктор?» Мафус с отвращением посмотрел на получеловека. «Я не должен был разрешать ей тебя лечить». «Значит, хорошо, что мне не пришлось полагаться на добрую волю пацифиста». Получеловек показал клыки, сверкающие как лезвие. Доктор хотел ответить, но получеловек прервал его. «Прибереги свои увещевания для девочки, доктор. Если бы меня волновало одобрение людей, я бы уже давно погиб». Он отвернулся и двинулся в болото. «Время идет. Я не собираюсь оставаться тут и ждать, пока сюда приведут солдат с ружьями». «Доктор?» — спросил мышь. Мафус покачал головой. «Я не оставлю этих людей на растерзание. Пойдем со мной. Или иди с получеловеком. Но людям нужна наша помощь». Ветер приносил все больше и больше дыма, серого тумана, сильно пахнущего гарью. У Мали на глаза навернулись слезы. Она посмотрела на доктора. Ей так хотелось, чтобы он перестал сходить с ума, но она понимала, что ничего не может сделать. «Пойдем, мышь, пора». Она тоже двинулась вперед. У нее за спиной мышь что-то сказал и прыгнул в болото. «Ты уверена, Маля? Нам больше нечего делать там. Они взяли нас к себе». Маля посмотрела на мыша. «Прежде всего нам нужно о себе подумать, иначе мы умрем». «Ну да, вот только я тебя спас. А теперь я тебя спасаю. Разве нет? Мы не вернемся туда». Мышь умолк. Вскоре они догнали получеловека. «Доктор решил остаться?» — спросил Тул. «Он дурак», — покачала головой Маля. «У него есть цель», — сказал получеловек. «И поэтому он опасен». «У меня тоже есть цель», — не согласилась Маля. «Я хочу сберечь свою голову». «Достойная цель, я уверен». Маля не могла понять, издевается ли он. Они шли по болоту, и получеловек сказал. «Кажется, твой брат-мышь тоже нашел себе цель». «Что ты имеешь в виду?» «Сама посмотри». Маля оглянулась. Мышь уходил прочь, исчезая в густом дыму.